член президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе побывал на стройке улицы Рёмён, чтобы осведомиться о работе молодежного ударного отряда «Скоростной бой». Он поздравил ударников с трудовыми успехами и попросил их до дня рождения Ким Ир Сена завершить все строительные работы на самом высоком уровне.